Эб только за день до этого вернулся с Гавайев. И тебе, как никому, известно, что деревянную скульптуру пана он купил там. Раз он снят на этом фото, значит, снимок сделан после его возвращения и именно в последний вечер, в последние минуты своей жизни. Вот почему пан должен был быть уничтожен, погибнуть в огне вместе с пленками и негативами Уэба. А если удастся, то и со мной вместе. Вот почему вы и ваши сообщники так старались отнять у меня негатив этого снимка. Я замолчал, припомнив, какой разгром я обнаружил в своей квартире и конторе. Страх исказил прелестное лицо Рэйвен. Она закусила губу. Внезапно она сказала: «Хорошо, хорошо, Шел. Я была там в этот вечер. Я просто не хотела быть замешанной во все это. А убил Эба не Орландо. Я не знаю, кто. Когда это случилось, я в ужасе убежала». «Чепуха, дорогая. А почему бы тебе для пущей правдивости опять не назвать меня Уэбли и не сказать, что ты Лоана?» Я напрягал слух, надеясь услышать вой полицейских сирен. Но все было тихо. Но пока меня это не волновало. Все пока шло так гладко, что я все больше и больше надеялся на благополучное завершение дела. Может быть, слишком надеялся. Мне бы надо знать, что когда все идет слишком гладко... Я услыхал какой-то звук за спиной у себя. Едва различимый, тихий звук. Я начал поворачиваться. Голос был высокий, скрипучий, монотонный. «Стоять! Не двигаться! Брось пистолет, Скотт!» Я узнал этот голос. Я уже слышал его в аэропорту Лос-Анджелеса, когда в спину мне упирался ствол пистолета Вилли. «Уи Вилли Ольс». Я знал, что в дверь справа от меня никто не входил. Но голос раздавался у меня за спиной, примерно там, где находились раздвижные двери в библиотеку. Наверное, он был снаружи, увидел меня в окно гостиной и прошел через библиотеку. Надо мне было помнить, что окна в библиотеке были открыты, а я забыл об этом. Две или три секунды прошли, как Вилли приказал мне бросить пистолет. Я колебался. Если я пистолет не брошу, Вилли почти наверняка выстрелит мне в спину. Даже если он это сумеет в присутствии всех людей, ему ничего не будет. Сочтут, что я сошел с ума. Ворвался в частный дом, вопя и угрожая пистолетом. И все это будет очень близко к правде, черт возьми. Если не знать, почему я это сделал, то убийство мое могло быть приравнено к благотворительной акции. Голос за моей спиной изменился. Он поднялся в тональности, напрягся почти до предела. «Ты сам напрашиваешься на пулю, Скотт. Брось пистолет». С меня пот градом катился. Но я все еще колебался. Я не мог резко повернуться и выстрелить в него. В ту же секунду, как я шевельнусь, он наверняка и с удовольствием выстрелит мне в спину. если даже по счастливой случайности я в него попаду, Эд Грей со своими громилами сделают из меня решето. И при этом они будут оправданы и выйдут из этой истории чистенькими. Вместе со мной исчезнут и доказательства, а убийство сойдет им с рук. Но я также знал, что будет, если я брошу пистолет. Если я это сделаю, я скоро буду валяться где-нибудь на помойке, превратившись в удобрение для сорняков. Возможно, эти грустные мысли и помогли мне решиться. А может быть, я уже слишком далеко зашел, обратного хода не было. Я произнес одно слово. Нет. Глава 16. В минуту величайшего напряжения или эмоционального стресса у человека перехватывает дыхание. Он перестает рассуждать, то есть мозг его функционирует, какие-то мысли в голове вертятся, но в полнейшем беспорядке. Мои легкие продолжали работать, пока я не понял, что затаил дыхание и затаил его давно, с того самого момента, как услышал шорох со спиной. Мысли путались у меня в голове, и прошло немало, как мне показалось, времени, прежде чем я осознал, о чем я думаю. Я думал о том, что я почувствую, когда в меня выстрелят. «Что?» Голос был тихий и удивленный. Я медленно перевел дух. «Ты меня слышал, Вилли. Если ты пустишь в меня пулю, то следующую лучше сразу пусти себе в башку». «Это как это?» Он ушам своим не верил. Он знал столько же, сколько и я. А я знал, что я не брошу пистолет и не позволю этим ублюдкам убить меня здесь или на каком-нибудь пустыре. И что скоро либо в меня выстрелят, либо я сам начну стрелять. На мне нитки сухой не было. Я потел, как эскимос на экваторе. Я знал, что нельзя делать резких движений, но и просто стоять и ждать было нельзя. —